Выходя из церкви, он встретил толпу, которая бежала к нему с криком и требовала выдачи тестя и любимца. Царь ласково стал уговаривать москвичей и обещал учинить сыск. «А чему нам верить?» — кричали мятежники и хватали царя за пуговицы. Царь обещался им Богом и дал им на своем слове руку. Тогда один из толпы ударил с царем по рукам, и все спокойно вернулись обратно в Москву. Немедленно царь отправил в столицу князя Ивана Андреевича Хованского, велел уговаривать народ и обещал приехать в тот же день в Москву для розыска. В это время москвичи ограбили дом гостя Шорина, который тогда собирал со всего московского государства пятую деньгу на жалование ратным людям и через то опротивил народу. Гостя не было тогда в Москве. Мятежники схватили его 15-летнего сына, который оделся было в крестьянское платье и хотел убежать. Приехал Хованский, стал уговаривать толпу. Москвичи закричали. «Ты, Хованский, человек добрый, нам до тебя дела нет. Пусть царь выдаст изменников своих бояр». Хованский отправился назад к царю, а вслед за ним толпа, подхватившая молодого Шорина, бросилась из города в Коломенское. Мятежники страхом принудили молодого Шорина говорить на своего отца, будто он уехал в Польшу с боярскими письмами. Бояре Федор Федорович Куракин с товарищами, которым была поручена Москва, выпустившие из города эту толпу, приказали запереть Москву со всех сторон, послали стрельцов останавливать грабеж и наловили до 200 человек грабителей, а потом отправили в Коломенское до 3000 стрельцов и солдат для охранения царя. Толпа, вышедшая из Москвы с Шориным, встретилась с той толпою, которая возвращалась от царя, и уговорила последнюю снова идти к царю. Мятежники ворвались на царский двор. Царица с детьми сидела запершись и была в большом страхе. Царь в это время садился на лошадь, собираясь ехать в Москву. Нахлынувшая в царский двор толпа поставила перед царем Шорина, и несчастный мальчик из страха начал наговаривать на своего отца и на бояр. Царь в угождение народу приказал взять его под стражу и сказал, что тотчас едет в Москву для сыску. Мятежники сердито закричали: «Если нам добром не отдашь, бояр, то мы сами их возьмем по своему обычаю». Но в это время царь, видя, что к нему на помощь идут стрельцы из Москвы, закричал окружавшим его придворным и стрельцам: «Ловите и бейте этих бунтовщиков!» У москвичей не было в руках никакого оружия. Они все разбежались. Человек до 100 в поспешном бегстве утонуло в Москве-реке. Много было перебито. Московские жители всяких чинов, как служилые, так и торговые, не приставшие к этому мятежу, отправили к царю челобитную, чтобы воров переловить и казнить. Царь в тот же день приказал повесить до 150 человек близ Коломенского села. Других подвергли пытке, а потом отсекали им руки и ноги. Менее виновных били кнутом и клеймили разжженным железом буквою «Б», то есть «бунтовщик». Последних сослали на вечное житье семьями в Сибирь, Астрахань и Терек, город, уже не существующий на реке Тереке. На другой день прибыл царь в Москву и приказал по всей Москве на воротах повесить тех воров, которые грабили дома. По розыску оказалось, что толпа мятежников состояла из мелких торгашей, боярских холопов, разного рода гулящих людей и отчасти служилых, именно рейтор. В числе виновных пострадали и невинные. Медные деньги продолжали еще быть в обращении целый год, пока, наконец, дошло до того, что за рубль серебряный давали 15 рублей медных. Тогда правительство уничтожило медные деньги, и опять были пущены в ход серебряные. Понятно, что при таких настроениях, охватывавших все стороны общественной жизни, желанием правительства было помириться с Польшей во что бы то ни стало. Первая попытка к этому была сделана еще в марте 1662 года. Но польские сенаторы надменно отвечали, что мира не может быть иначе, как на основании Поляновского договора. Тяжело было на это решиться, потерять плоды многолетних усилий, отдать снова в рабство Польше Малороссию и потерпеть крайнее унижение. Но и противной стороне не во всем была удача. В 1664 году король Ян Казимир попытался было отвоевать Малороссию левого берега Днепра и не успел, потерпевший поражение под Глуховым. В Малороссии происходили междоусобия и неурядица, но полякам все-таки было мало на нее надежды. Московские ратные люди, правда, успели своими насилиями и бесчинством поселить раздражение против великорусов, а безрассудное поведение московского правительства заставляло все более и более терять к нему доверие. Но тем не менее, малороссийский народ считал польское владычество самым ужасным для себя бедствием и отвращался от него с ожесточением. Поляки не в силах были сладить с казаками одни. И если бы московское правительство уступило всю Малороссию Польше, то последней удержать ее за собою не было бы возможности. Это обстоятельство заставляло поляков, несмотря на упоение своими успехами, быть податливее на московские предложения. Королевский посланник Венславский договорился в Москве с Ордын-Нащёкиным устроить съезд послов. С московской стороны были назначены князь Никита Иванович Адоевский, князья-боярин Юрий и окольничий Дмитрий Алексеевич Долгорукий. К ним приданы были думные дворяне, в числе которых были Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащёкин и дьяк Алмаз Иванов. С польской стороны были комиссары. Коронный канцлер Пражмовский и гетман Потоцкий. Душой этого важного начинавшегося дела был Ордын-Нащёкин. Этот человек еще прежде был расположен к Польше. Он отчасти проникся польским духом, с увлечением смотрел на превосходство Запада и с презрением отзывался о московских обычаях. Был у него сын воин. Отец поручил его воспитание польским пленникам, и плодом такого воспитания было то, что молодой Ордын-Нащёкин, получивший от царя поручение к отцу с важными бумагами и деньгами, ушел в Польшу, а оттуда во Францию. Поступок был ужасный по духу того времени. Отец мог ожидать для себя жестокой опалы. Но Алексей Михайлович сам написал ему дружеское письмо, всячески утешал в постигшем его горе и даже к самому преступнику, сыну его, относился снисходительно. «Он человек молодой», — писал царь, — «хочет создание владычнее и руку его видеть на сем свете. Як уже и птица летает сема и оваму, и, полетав довольно, паки к гнезду своему прилетит». Так и сын ваш воспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание ко святой купели, и к вам скоро возвратится. Афанасий Нащёкин был столько же привязан к Польше, сколько предубежден против Швеции. Он считал шведов естественными, закоренелыми врагами Руси и, напротив, союз с Польшею самым спасительным делом. Явно, находясь под влиянием поляков, он повторял царю то, что много раз высказывали поляки, что московское государство в союзе с Польшей может сделаться страшным для басурман. Нащёкин не терпел казаков и советовал прямо возвратить Малороссию Польше. На первый раз благочестивый царь возмутился мыслью об отдаче Польши казаков и, отправляя посольство из Москвы, только в крайнем случае соглашался сделать Днепр границей между Польшей и московским государством. Начались съезды уполномоченных. Они то прерывались, то опять возобновлялись. Московские послы предлагали то одно, то другое. Польские стояли на одном, чтобы не уступать ни пяди земли. Заключили только перемирие до июня 1665 года. По истечении его переговоры были отложены до мая 1666 года и начались в это время в деревне Андрусове над рекою Городнёю. На этот раз Нащёкин был уже главным послом. Сын его, воин, возвратился из-за границы, и по просьбе отца царь простил его. Так любил царь Афанасия Нащёкина. Оказалось, что заключить так называемый «вечный мир», как сперва предполагалось, было слишком трудно. Мешали этому главным образом казаки, потому что не хотели ни за что идти под власть Польши, не прекращали военных действий против поляков и по заключении мира скоро втянули бы в войну обе державы. При том же московскому государству после недавних успехов было слишком тяжело отрекаться на вечные времена от прав на русские земли. Царь решительно был против этого. В конце переговоров сильно спорили за Киев. Нащекин убеждал царя уступить и Киев. Он смотрел на него не более как на порубежный город, указывал, что в данное время в московском государстве уменьшились доходы, нечем давать жалования ратным людям. Денег мало. Турки и татары угрожают овладеть Малороссию, а на верность казаков нельзя полагаться. Когда, наконец, в исходе 1666 года Нащекин известил, что если не будет заключено перемирие, то польские войска войдут в Смоленский уезд, царь согласился на уступки. В это время заднепровский казацкий гетман Дорошенко, напрасно хлопотавший перед царем, чтобы не допустить русских до примирения с Польшей, призвал татар и начал ожесточенную борьбу с поляками. Татары разорили польские области и увели до 100 000 пленных. Это событие было признано польскими комиссарами за главное препятствие к вечному миру. Они боялись, что если будет заключен вечный мир, то это озлобит турок и татар. 12 января 1667 года заключено было перемирие на 13 лет до июня 1680 года. Днепр назначен был границей между русскими и польскими владениями. Киев оставлен за Россию только на 2 года, а на удовлетворение шляхте, разоренной казаками, царь обещал 1 000 000 злотых. Когда потом в Москве утверждалось это перемирие, Нащекины польские послы пришли обоюдно к сознанию необходимости обоим государям, русскому и польскому, общими силами усмирить казаков. Нащекин ненавидел их, потому что считал их беспокойными мятежниками. Такой взгляд совпадал с теми понятиями, какие человек этот составил себе о государственных порядках. Он с презрением отзывался о голландцах, называл их мужиками, и, услышавши, что французские и датские короли соединялись с голландцами против Англии, называл их безрассудными именно за то, что вступают в союз с республиканцами. «Надобно бы, — говорил он, — соединиться всем европейским государям, чтобы уничтожить все республики, которые есть не что иное, как матери ереси и бунтов». Андрусовский мир считался в свое время успехом. Действительно, Россия приобрела то, чем владела до смутного времени, и даже несколько более. Но эти приобретения были слишком ничтожны, сравнительно с потерей нравственного значения государства. Достигши цели стремления многих веков, овладевшие почти добровольно теми древними областями, где начиналась и развивалась русская жизнь, потерять все это было большой утратой и унижением. Андрусовский договор носил в себе зародыш тяжелых бедствий, кровопролитий и народных страданий на будущие времена. Несчастная Малороссия испытала прежде всего его пагубное влияние. Эта страна, выбившись с такими усилиями из-под чужой власти, соединившись добровольно с другой половиной Руси, и, несмотря на жестокую борьбу с поляками, стоившую ей много крови, еще довольно населенная и в некоторых местностях цветущая, ни за что не желала возвращаться под власть поляков и потерпела такое опустошение, что через несколько лет плодоносные поля ее, начиная от Днепра до Днестра, представлялись совершенно безлюдную пустыню, где только развалины людских поселений да человеческие кости указывали, что она была обитаема. Сама Польша только временно и по наружности выигрывала, а не на самом деле, как показали события. Все это, однако, было последствием не столько самого Андрусовского договора, сколько тех прежних ошибок, которые привели к необходимости заключить Андрусовский договор. В истории, как в жизни, раз сделанный промах, влечет за собой ряд других, и испорченная в несколько месяцев и годов